Глава 18. Прислушивайтесь к голосу сердца. Любовь нужна людям больше всего тогда, когда они меньше всего ее заслуживают. Джон Харриган. Потратьте один вечер на то, чтобы внимательно слушать мужа. Даже если ни он, ни вы не будете много говорить, постарайтесь вслушаться в то, что он скажет. Улыбайтесь, приглашайте его к разговору. Склоняйте голову и говорите «Правда?» или «О!» и слушайте. Покажите, как вам интересно то, что говорит муж. Неважно, согласны вы с ним или нет, сказав «Я тебя слушаю». Когда несколько лет назад мой муж получил хорошую работу с высокой зарплатой, он с саркастической улыбкой сказал: «Надеюсь, теперь тебе денег хватит». Его слова меня удивили и обидели, но реагировать я не стала. Через несколько минут я ответила, что горжусь им. Он нашел новую работу, и теперь я могу жить спокойно и счастливо. В тот раз мне повезло, потому что я смогла услышать то, что на самом деле хотел сказать муж. Я не обратила внимания на слова и тон, зато поняла. Он хочет услышать от меня, что я ценю его усилия. Как только я отреагировала на голос сердца, муж тут же изменился. Я больше не слышала от него ничего подобного. Голос сердца — это слова, которые на слух кажутся одним, но если копнуть глубже, означают совсем другое. Ваш муж может быть сдержанным в выражении эмоций, но прислушайтесь, и вы услышите его уязвимость и истинные чувства. Вам нужно понять, что скрывается за словами мужа. Я часто не понимала этого, пока не заговорила о его словах с подругой. Порой голос сердца звучит как жалоба. Для сохранения романтической атмосферы нужно реагировать не на жалобу, а на ее истинный смысл. Вот несколько примеров голоса сердца. Сказано вслух. Перестань давать детям все, что они захотят. Истинный смысл. Я хочу, чтобы ты обратила внимание на меня. Сказано вслух. Что бы я ни делал, тебе всегда мало. Истинный смысл. Я надеюсь, ты меня оценишь. Я хочу, чтобы ты замечала, что я для тебя делаю. Сказано вслух. Тебе это не нравится, я вижу. Истинный смысл. Я боюсь, что не могу сделать тебя счастливой. Надеюсь, я нормальный муж. Как видите, понять истинный смысл сказанного нелегко. Для этого нужно слушать по-настоящему. Для того, чтобы услышать эти сигналы, мне пришлось приглушить собственную громкость. Сейчас я объясню, что это значит. Долгое время мне казалось, что Джон должен стать более инициативным. Нельзя позволять людям помыкать собой. Я уговаривала, умоляла, манипулировала, упрашивала. Но ведь в нашей семье я всегда принимала все решения и огорчалась, что Джон не высказывает собственных идей и не хочет общаться со мной. Я задавала ему вопрос, отвечала на него сама, а потом жаловалась, что никогда не знаю, что он думает. И вообще, нельзя быть таким безразличным. Но как только я сознательно прекратила высказываться обо всем, Джон тут же начал делиться со мной своими мыслями и желаниями. Представьте мое изумление, когда я поняла, проблема вовсе не в его апатии, а в том, что из-за своей непрестанной болтовни я просто не могла его услышать. Да и он сам порой себя не слышал. Я просто заглушала Джона. Поняв, что я к нему глуха, Джон перестал что-то мне предлагать. Какой смысл что-то говорить, если я абсолютно уверена, что моя идея лучше? и ясно даю понять, что не собираюсь его слушать. Мужчина уже на полпути к влюбленности в любую женщину, которая его слушает. Брэндон Фрэнсис. Лучшие собеседники — те, кто умеет слушать. Как же приглушить громкость? Я бы воспользовалась клейкой лентой, лишь бы не говорить то, о чем я впоследствии сожалела. Приведу пример. Как-то вечером мы с мужем сидели дома и читали. Я отвлеклась от книги и спросила Джона, как он думает, сколько лет нам еще осталось до пенсии. Он резко ответил, что сейчас для таких разговоров неподходящее время. Реакция мужа меня удивила. Несколько минут я сидела молча, пытаясь придумать остроумный, едкий ответ. Но прежде чем я успела что-то сказать, муж посмотрел на меня и сказал: «Извини за резкость, но меня беспокоит то, что я долгое время ничего не откладывал на наш пенсионный счет. Мне не хочется сейчас думать о том, как это повлияет на нашу пенсию». Какое счастье, что я промолчала. Я бы упустила возможность выслушать извинения и начала Третью мировую войну. В этот раз мне повезло. Мое молчание дало мужу возможность высказаться, прежде чем я вцеплюсь ему в горло. Мне стало ясно. Когда я не спешу заполнить паузу, то могу получить драгоценные и неожиданные подарки. Хотя бы несколько раз в день. Прикусывайте язычок, когда хочется что-то сказать, чтобы создать вакуум, пустоту, которую человеку всегда хочется заполнить разговором. Зачем? Подумайте, есть ли в вашей гостиной место для новой мебели. Если она целиком заставлена, вам придется сначала выбросить старый диван, прежде чем появится место для нового. Так на месте старого дивана возникнет вакуум, который можно заполнить. Ваше молчание все равно, что выброшенный диван. Промолчав, вы создаете пространство для чего-то интересного и неожиданного. Другими словами, молчите и слушайте. Слушайте, что говорит муж, когда вы молчите. Умение слушать — ключ к эмоциональной близости, который женщины часто недооценивают. Если вам кажется, что вашему мужу нечего сказать, что у него нет собственных идей, и он просто плывет по течению, возможно, все дело в том, что у него не было возможности высказаться. Если вам кажется, что семейные нужды мужа не интересуют, может быть, вы просто были слишком заняты собственным разговором, чтобы услышать его. Иногда величайшая радость — просто послушать того, с кем мы любим разговаривать. Винсент Макнаб. Человек, умеющий слушать, дает понять, что он вас слышит. Люди по большей части любят говорить, но чтобы услышать их, следует научиться слушать. Во время разговора нужно показывать, что вас действительно интересует услышанное, а не только думать, что сказать самому. Первый шаг к развитию этого навыка — умение делать частые паузы. Поощряйте собеседника к разговору, устанавливая визуальный контакт, делая паузы и задавая уместные вопросы. Но вопросы действительно должны быть уместными, чтобы вы не показались собеседнику слишком навязчивым и бестактным. Человек, умеющий слушать, подтверждает, что он услышал слова собеседника, и делает это, не рассказывая собственной исходной истории и не давая советов. Лично я предпочитаю периодически произносить: «Я тебя слушаю». Мне не обязательно комментировать слова мужа или давать советы. Когда вы не перебиваете мужа, то уже становитесь хорошим слушателем. Дождитесь, пока он закончит говорить, а потом мысленно досчитайте до трех, прежде чем ответить. Это прекрасный способ показать, что вы слушали, а не придумывали собственный ответ. Моя подруга Лия много лет работала в сфере продаж. Она рассказывает, что люди с радостью раскрываются, если правильно использовать язык телодвижений. Она просто немного склоняет голову на бок, слегка поднимает брови и почти ничего не произносит, кроме междометий, подталкивающих собеседника к разговору. Я не перестаю удивляться тому, как откровенны люди в беседе с Лией. Еще одна моя знакомая пыталась разговорить своего сына-подростка, чтобы узнать, что происходит в его жизни. Чем больше вопросов она задавала, тем сильнее он замыкался в себе. В конце концов, она решила дать ему возможность высказаться, не допрашивая его. Когда сын вернулся из школы, она молча готовила обед на кухне. Вскоре сын пришел на кухню, уселся за стол и стал рассказывать о своих друзьях и о том, что произошло за день. Моя мудрая подруга просто слушала, не делая критических замечаний и не задавая неуместных вопросов. Так она смогла получить представление о жизни сына. Тот же подход можете использовать и вы, чтобы разговорить мужа. Дайте ему пространство. Не нужно задавать много вопросов. Возможно, он и не станет открывать вам свои чувства, но наверняка расскажет нечто важное для себя. Когда вы научитесь понимать истинный смысл сказанного, между вами возникнет настоящая близость. Невозможно не сблизиться с человеком, которого так хорошо знаешь. Ваш муж тоже не сможет не почувствовать теплой близости с женщиной, которая слушает и понимает его. Главный долг любви — слушать. Пол Тиллич. Подарите мужу возможность высказаться. Во многих разговорах слова «я тебя слушаю» могут стать замечательным подарком. Приведу пример. Муж Шеннон заговорил о том, как ему хочется уйти на пенсию и поселиться на ранчо. Раньше Шеннон постоянно отговаривала мужа от покупки столь крупной недвижимости, поэтому он сразу сказал, словно защищаясь: «Это всего лишь идея». Чтобы показать, что она никоим образом не осуждает сказанное, Шеннон улыбнулась и ответила: «Я тебя слушаю». И тогда муж очень подробно рассказал ей о своей мечте. Она ощутила с ним такую эмоциональную близость, какой не испытывала уже давно. Он раскрылся ей с новой стороны. Раньше она просто не позволяла ему этого. Шеннон слушала, как он мечтает тренировать лошадей и завести собаку, которая будет повсюду следовать за ним. И вспоминала, чем так очаровал ее этот мужчина, когда она согласилась стать его женой. После 12 лет брака она увидела мужа в новом свете и поняла, что он мечтает о простой, тихой жизни. Одна женщина жаловалась мне, что, когда она чем-то занимается, муж постоянно ходит за ней по дому. Другая заметила, что она каждые несколько минут перебивает мужа, вскакивает, когда выключается стиральная машина, начинает ворковать с малышом или отвечает на телефонный звонок. Еще одна жена поймала себя на том, что задает мужу вопрос, а когда он отвечает, тут же отключается. Обращайте внимание, как часто муж пытается поговорить с вами и как вы реагируете. Осознание своих реакций поможет вам лучше понять его. В качестве эксперимента я как-то раз решила пойти ужинать с мужем и попробовать весь вечер слушать его, не говоря о себе. Это было нелегко. У мужа было много интересных тем, но я постоянно отвлекалась, думая, что могла бы сказать ему. Я искренне старалась слушать. Мне казалось, что он должен спросить, почему я такая молчаливая, но он этого не сделал. По-моему, ему не хотелось лишиться единственного шанса выйти в эфир.